и начали бросаться в высланные к ним лодки. Народ, приметя это бегство, стал их удерживать, ругая как виновников всего зла и общего разорения. Началась драка. Татары стреляли по мурзам, садившимся в лодки. Те вместе с находившимися на лодках турками отвечали также выстрелами. Наконец, турки сделали два пушечных выстрела с фрегатов и этим разогнали толпу. Присланные к Прозоровскому и хану депутаты согласились, что татары отдадут русскому войску все оружие и разойдутся с семействами по деревням. Оказалось, что мятежники были приведены в ужасное состояние. Кроме того, что от русского войска в разных стычках погибло их до 12 тысяч человек, множество стариков, женщин и детей погибло от стужи и голоду. Сюда присоединилось междоусобие. Нужда заставила друг друга грабить и убивать из-за куска хлеба. «Время, — доносил Прозоровский, — помогло мне привести их в совершенное изнурение и полунебытие без потери людей и довольного отягощения войск. Наказание сего тяжесть будет им долго чувствительно, и за всю свою продерзость, получа достойное возмездие, не помыслят они больше, а может и никогда, брать презрение к победоносным войскам и забудут навсегда то стремительное отчаяние, с которым единожды при Салгирском ретраншементе, бросясь на войска, мною предводимые тогда же ощутили всю тяжесть наказания, потеряв убитыми до 1000 человек». Прозоровский оканчивал свое донесение словами, что Крымский полуостров приведен в совершенное спокойствие и повиновение хану Шагенгирею. В начале апреля Стахиев дал знать Порте, что по полученным им из Крыма от князя Прозоровского и резидента Константинова письмам все мятежники принесли искреннее раскаяние и повинную законному хану Шагенгирею, спокойно возвратились в свои жилища, и на полуострове царствует тишина, и все турецкие фрегаты оттуда уехали. Рейс-эфенди ответил переводчику, принесшему это объявление: «Думать надобно, что посланник или почитает министров порты дураками, или насмехаться хочет, объявляя такие непристойности, говорить в порте, что в Крыму все спокойно и тихо, после того, как присланные туда 40 тысяч человек русского войска, бедный и бессильный народ, частью побили, частью в ссылку сослали, и обратили в неволю столько невинных мусульман с их семьями, может почитаться только насмешкою. Да и хвалиться тем не следует, потому что немного надобно для угнетения такого бедного народа, и фрегаты наши благополучно стоят у Крымского берега, где и Селимгирей-хан находится, а с Шагенгиреем порта не имеет и не хочет иметь никакого сношения». Несмотря, однако, на этот ответ, Стахиев давал знать, что у порты положено не доводить дело до разрыва с Россией и признать Шагенгирея ханом. На 25 апреля на Большом совете у муфтия порта определила весь свой флот под начальством капитан-паши послать в Крым для высаживания и подкрепления отправляемого из Синопа войска. Если войску удастся высадиться без сопротивления с русской стороны, то оно должно объявить, что пришло для приведения себя в равенство с русскими, и притом стараться решить тамошние дела полюбовно. Если же с русской стороны будет сделано нападение, то, объявляя, что Россия нарушила мир, начать и продолжать военные действия без всякой пощады и уважения. Стахиев объяснял такое решение тем, что неудовольствие между дворами французским и английским, особенно же между венским и берлинским, ослепляют Порту надеждою, что и Россия будет вовлечена в европейскую войну. Турки надеялись также и на новые беспокойства в Польше. Стахеев начал уже приготовляться к отъезду. К Румянцеву визирь отправил письмо, в котором говорил, что Порта отправляет в Крым флот под начальством капитан-паши и сухопутное войско под начальством Хаджи Али-паши, что оба полководца снабжены полномочием утвердить постановленный между обеими империями мир, если только Россия выведет свои войска из Крыма и не будет ни под каким предлогом неволить татар. Визирь советовал воспользоваться подаваемым от Порты способом и уполномочить князя Прозоровского начать переговоры со значенными турецкими полководцами. В противном случае вина будет на стороне русского двора. Главные предметы переговоров означены следующие. Первое. Подать Порте и татарам способ для утверждения их доверия к русскому двору. Второе. Кроме торговых судов, никакие военные не должны плавать по Черному морю. И так как известно, что несколько русских военных кораблей крейсируют около Кафы, то визирь советовал, чтобы поскорее приказано было им удалиться. В начале июня резидент Константинов писал Румянцеву: «Хан, следуя моим от имени Вашего Величества предложениям и советам Александра Васильевича Суворова, принимает меры, всех значительных лиц, подверженных сомнению, прибирает к рукам и обличенных предает строгости суда».